14 июня 2014 года. Рим. Римская Республика. Первым делом, оказываясь на незнакомой территории, разведчик должен найти себе исходную точку. Квартира, комната, номер в отеле, чердак в заброшенном здании. Вторым делом, позаботиться о чистых документах. Третье – о средствах передвижения. Четвертое – о пути отхода. Жилище я нашел просто, поселился в пансионе, одном из тех милых местечек, где от клиента нужны деньги, но не паспорт. Достаточно тихом, чистом и пристойном. О втором пока заботиться не следовало, нормальные документы у меня были. О третьем я позаботился на следующий день. В агентстве проката арендовал небольшую, но мощную Альфа-Ромео. Потом поехал на ней на блошиный рынок и купил мотоцикл. Точнее, мотороллер. Знаменитая Веспа. Оса. Первый в мире мотоцикл, который могла управлять обычная домохозяйка. Иные презрительно отвернулись бы от столь непритязательного транспорта. И напрасно. В час пик в Риме на чем-либо ином проехать положительно невозможно. Чтобы не тратить лишние деньги, мотороллер я купил подержанный. Спрятал я его в соседнем дворике. Противоугонный замок надевать не стал. Может так получиться, что времени снимать его не будет. А если угонят, то и черт с ним. Потом я зашел в магазин электронных товаров и купил еще кое-что. Владение чем никак не ограничиваться. Вопрос с отходом я тоже решил. Сначала заказал по интернету два электронных билета с открытой датой. Один в Берн, Швейцария, другой в Танжер. Потом наведался на вокзал и взял билет до Палермо. Итальянцы все-таки соорудили мост через пролив Мессина, и теперь до Палермо можно добраться на поезде. Настало время выходить из тени и начать, решил, с банков. Натянув омерзительное ощущение на себя парик, который был похож на мои настоящие волосы, и сменив поддельный паспорт на настоящий, дипломатический, я зашел в самую обычную телефонную кабинку и набрал самый обычный номер, римский номер. После первого же гудка трубку взяли. «Добрый день. Банк Дерома, слушаю вас. Барона Карло Палетти, будьте добры». «Боюсь, сеньор, господина барона в настоящее время нет в офисе. Я могу узнать ваше имя?» «Но оно вам ничего не скажет. Я знаю, что барон в офисе. Извольте пригласить его к телефону». «Сеньор, вынужден повторить, что барона в офисе нет. Я могу что-либо передать господину барону?» «Да. Привет из Тегерана». «Боюсь, сеньор, просто скажите этому сеньорину, и все. Привет из Тегерана. От баронессы Антонеллы Палетти. Он все поймет». «Но, сеньор...» Я повесил трубку. Время разговора было достаточным для того, чтобы надежно засечь это место. Теперь будем ждать. Пройдя несколько кварталов от этого места, я зашел в пиццерию. Заказал себе пиццу, настоящую пиццу, приготовленную в дровяной печи. Так называемую ординарную пиццу с помидорами, чесноком и перцем. Поскольку это была table donut, ее принесли мне почти сразу, как и положено, на деревянном круге и разрезанную. Наслаждаясь пиццей, я достал мобильный коммуникатор, включил его. Отличная штука, все с собой. Так и есть. В начале улицы, с которой я звонил, стоял небольшой фиат с лестницей на крыше. Ну, конечно же, это не машина телефонной компании, а машина слежения с антенной, замаскированной под легкую раскладную лестницу. На улице были люди, которых там не должно было быть. Как я понял, что это они? Да очень просто. Обитатели Рима делятся на две категории – местные жители и туристы. Местные жители всегда передвигаются чуть ли не бегом, отлично умеют лавировать в толпе, протискиваться между плотно идущими и нос к носу припаркованными у тротуаров машинами. Туристы постоянно пялятся по сторонам, неуместно восторгаются красотами города и носят фотоаппарат или видеокамеру на ремне. На этом фоне никуда особо не спешащие личности, даже дама с ребенком, сразу бросаются в глаза. Идиоты, ждут, что я вернусь звонить на это же место. Я не удивлюсь, если и лавочников опрашивают. Серьезно работают. Ладно, только я еще лучше. Ночью я установил две миниатюрные веб-камеры с выходом на мобильный, продающиеся в обычных магазинах, где продают мобильные и всякие гаджеты к ним. Послание достигло цели и дало мне важную информацию. Барон Карло Палетти нервничает, и барон Карло Палетти при делах. Вот и отлично. Выходить с ним на контакт сразу я не буду. Дам немного помариноваться в собственном соку. На сленге разведки это называется «подложить камень в башмак». Звонок достиг цели, вывел его из равновесия. Это и есть камень. Теперь барон не сможет нормально заниматься своими делами. Он будет нервничать, постоянно возвращаться мыслями к этому звонку, прикидывать последствия, искать меня, дергаться. Он не знает, кто я, зачем звонил. Я не сказал ничего и не потребовал ничего. Это как ходить с камешком в ботинке. Рано или поздно ботинок будет полон крови. Когда барон дозреет, я выйду с ним на контакт. Неспешно доев пиццу, я огляделся по сторонам. Официант в кафе был не из студентов, а из сомалийских беженцев. Они стоят дешевле, и за них не стоит платить налоги. Вот и отлично. Я достал из коммуникатора сим-карту. Сам коммуникатор незаметно и аккуратно бросил рядом со стулом. Положил на стол несколько мелких монет за пиццу. Уборщик придет за монетами. Найдет коммуникатор и обрадуется. Есть возможность того, что обеспокоенные итальянцы, поняв, что их надули, просканируют местность и обнаружат два моих гаджета. В таком случае они пойдут по этому следу, дойдут до телефона. Считается, что если вынуть сим-карту и поставить новую, то телефон анонимизируется. Но это не так. В связи с ростом криминальных и террористических проявлений между производителями техники и соответствующими государственными организациями заключено специальное соглашение, и теперь каждая физическая трубка обладает собственным, независимым от сим-карты кодом, причем она передает этот код не только в то время, когда ты звонишь, но постоянно, с определенной периодичностью, на ближайшую вышку связи. Так что если ты сменил сим-карту, это не значит, что тебя не найдут. Но меня точно не найдут. Если итальянцы додумаются пойти по такому пути, то они найдут либо бедолагу, который купил мобилу с рук на блошином рынке, как и я купил одновременно с покупкой мотороллера, либо сильно нервничающего беженца, который нелегально находится в стране, плохо говорит по-итальянски, всего боится, и перед которым каждый день проходит по 1000 человек, а белые для него на одно лицо. А сим-карту я выкину в Тибр. Хуже того, с этого телефона я позвонил на особый номер, и специальная аппаратура узнала отметку от этого аппарата и взяла его на особый контроль. Теперь, если итальянцы начнут разыскивать этот аппарат, небот поймет, что система разыскивает этот аппарат и сбросит текстовое сообщение на сервер. Таким образом, я пойму, какие возможности по моему списку у барона Палетти. Государственные или просто возможности богатого человека. Вот так и ведется эта игра. Теперь, пока барон истекает кровью, мне надо было дернуть за другую нитку, пока у меня есть время».